Пока машины петляли по грунтовке, я наскоро поделился с публикой неожиданной информацией. Их два десятка, и это действительно спортсмены. Короче, будет непросто. В голосе Феди явственно слышалась озабоченность. Непросто, это факт. Младший Латышев язвительно хмыкнул. А если каждый второй шмальнет пару раз из осы, им и драться не надо будет. Как вариант, пусть Борман проиграет, предложил старший Латышев. Не дождетесь, угрюмо пробурчал Борман. Хоть убейте, буду драться в полную силу. Возможно, тебе не придется драться, вклинился я. Не понял, удивился Федя. Ты чего-то не сказал? Можно тебя на пару слов? Говори при всех, у нас секретов нету. Это не секрет. Просто это касается только нас с тобой и больше никого. Давай отойдем. Я отвел Федю в сторонку. Ствол с собой? Нет. Не понял. Чего ты не понял? Теперь этот ствол паленый. Раз, а я мать отвозил. Два. Ну надо же, расстроился я. Месяц таскал, не нужен был. А когда реально может понадобиться, оставил дома. «Да ладно, не переживай. Как-нибудь справимся. У тебя все? Смотри, подъезжает уже». «Нет, не все. Возможно, здесь будет Руслан». «Какой Руслан?» Федя поднял ладонь к глазам и поморщился. На поляну заехала первая машина вражьей колонны, ярко светя галогеновыми фарами. «Федя, не тормози!» Мне пришлось возвысить голос. Пять одновременно работающих двигателей внедорожников создавали довольно приличный шумовой фон. «Руслан из парка! Наш последний негодяй!» «Точно?» Федя так вцепился в мое предплечье, что я непроизвольно взвыл от боли. «Откуда знаешь?» «Федя, отпусти!» Я с трудом вырвал руку. «Я сказал, возможно!» Если я его опознаю, ты будешь первым, кому я об этом сообщу. Неплохо было бы сделать это до того, как все начнется, — торопливо высказал пожелание Федя. А то, как бардак заварится, не до опознаний будет. Ну, это уж как получится. Пять внедорожников выстроились напротив наших машин и заглушили двигатели. Как товарищи собираются драться, не знаю. 20-метровый коридор между линиями наших машин насквозь прожжен ярчайшим светом мощных фар. В ту сторону, где встали джигиты, невозможно смотреть без риска серьезно посадить зрение. И вроде бы условия паритетные, но у нас 4 фары, а у них штук 20, если не больше, и не в пример мощнее наших. Джигиты высадились и рассредоточились между своими машинами. Ослепленный светом фар, я не мог толком сосчитать, сколько их там. Но, судя по голосам и общему шуму, в гости к нам пожаловали не менее 2 десятков бойцов. Федя, приложив к глазам сразу обе ладони, жадно всматривался во вражьи боевые порядки. «Ослепнешь!» — с опасением заметил я. Не видно ж нифига. Чего глаза мучаешь? — Ну, и как тут можно опознать? — огорченно пробормотал Федя. — Может, сзади зайдешь? — Эй, там! — крикнул кто-то с вражьей линии. — Борман здесь! — Здесь! — бодро ответил Федя. — А хищник здесь? — Да, конечно. Давай, пусть Борман выходит. — Сначала пусть хищник выходит. Он вызов бросил, пусть первый выходит. Публика напротив нас загудела, возникло какое-то движение, и в свете фар предстал коренастый крепыш, невысокий, почти квадратный. Он неспешно стащил с себя куртку, положил на капот и стал снимать футболку. «Внимание!» — негромко скомандовал Федя. «Ежели вдруг попрут, бегом за тачки, чтобы не положили сразу, если будут палить из травматиков. Биты в багажнике. Биться только, когда подойдут вплотную. Не выскакивать. держаться кучно, не рассыпаться. — Ну что, я пошел? — возбужденно пробормотал Борман, протискиваясь между латышами. — Стоять! — осадил его Федя. — Я Борман. — Ну вот, всегда так, — обиженно пробормотал Борман. — Как до настоящего дела доходит, сразу стоять? — Да ладно, какие твои годы? — успокоил несостоявшегося поединщика Вано. — Вы вот что, юнги, держитесь ко мне поближе, так, на всякий случай. — Думаешь, они поверят, что ты Борман? — усомнился я. Коренастый, между тем, разделся до пояса и вышел на середину площадки, образованной линиями наших машин. Здоровый парень. Я сильно сомневаюсь, что такой тип когда-либо вообще садился за компьютер. И уж точно он не торчит сутками в интернете, выискивая очаги русского сопротивления. Думаю, они и спрашивать не будут. Федя ткнул пальцем во фланг вражьей колонны. Иди туда, встань боком к фарам. Зачем? Ты должен опознать его. Вы че там, спать легли? Крикнул кто-то от вражьих машин. Где бармен? Не понял, насторожился я. Ты что, хочешь? Давай живее, без разговоров. Я пожал плечами и пошел к левому флангу вражеских боевых порядков. Федя одновременно со мной двинулся к центру поля. Топ, топ, топает малыш. Куда он топает, этот долбанутый малыш Камикадзе? Прямо в пасть врага. Зачем? Федя так сказал. Значит, это правильно. Надо топать. Ноги ватные. Мир привычно дал по тормозам. Сердечко уже не скачет, как кролик, а медленно так бухает изнутри, будто хочет проломить грудь и выйти на волю. Голоса врагов исключительно басы. Наверное, они раньше пели в хоре какой-нибудь тайной сатанинской церкви. «Эй, ты что, перевесчик? Типа ренегат? К нам хочешь? Иди качайся!» Нам такие чмошники не нужны. Как подкачаешься, тогда приходи. Я ненавижу вас всех, но вы кое-чего не знаете. У меня при себе есть 6 маленьких смертей. Я не жадный, могу поделиться. А, понял, это типа судья в поле. Точно, типа рефери. Я остановился на уровне крайней вражьей машины и повернулся лицом к поединщикам, стоявшим напротив друг друга в центре площадки. «Давай мы тоже выставим рефери», — предложил особо противный бас откуда-то из толпы. «Типа, чтоб все по чесноку было. Кто пойдет?» «Хорош галдеть», — сказал кто-то совсем рядом, и от крайней машины отделилась высокая фигура. «Я сам буду рефери». Человек подошел ко мне, встал рядом и тоже повернулся лицом к поединщикам. Это был Руслан, наш последний негодяй из парка. Ну и ничего не замерло, не подкосилось и никуда не поскакало. Я и так уже был на эмоциональном пределе, так что просто констатировал. Вот он, последний негодяй, пришел сам. Стоит рядом, в одном шаге. «Все, поехали!» — скомандовал Руслан. «Пусть победит сильнейший!»